Максимилиан не захотел слизывать мою кровь с кожи и попросил налить ее в хрустальный бокал. Вот же ханжа, еще и наотрез отказался отвечать, зачем он таскает с собой хрупкий и бесполезный сосуд в опасной миссии. Я тоже не особо горел желанием, чтобы ко мне преподали мужчины, и налил ему, заодно сказав поделиться с Вороновским. «Ты бы мог на этом хорошо зарабатывать», — заметил повеселевший инквизитор. «Превосходное зелье антимагии получается». «Не получится», — ответил за меня Барбатос. «Кровь быстро теряет свойства, алхимии особо не продлишь, чтобы эффект не сбился». Мы продолжили путь. Не считая зловещей атмосферы, лес выглядел совершенно обыкновенно. Деревья шелестели ветвями, птички пели, Вороновский провалился ногой в чью-то нору, не удержав равновесия, он упал на землю, чудом разминувшись головой с пролетевшим бревном. Оно было надежно укрыто за листвой, как и удерживающие его лианы, и мы не заметили его ни глазами, ни магией. «Бррр!» — юноша содрогнулся, представив, что сейчас могло произойти. «Мне нужно присесть». Не боявшийся демонов и аристократов баронет только что осознал хрупкость своего тела и возможность скорой мучительной смерти. Ну да, такое следовало переварить. Зато Барбатос выглядел еще веселее прежнего. «Я понял, кому принадлежит это место. Старый добрый Азатот». «Нам мало что известно о нем», — нахмурился Максимилиан. «Рассказывай». Демону не слишком понравился властный тон инквизитора, но он все же соизволил выдать немного информации. Он тоже герцог и очень забавный. Его дар сочетает одновременно удачу и неудачу, причем он в равной степени работает и на него, и на окружающих. Не понял, как это работает? «Скоро узнаешь», — со зловещей улыбкой пообещал ему демон. «Например...» Он раскинул руки, упал спиной на густую поросль мха и провалился в скрытую пещеру, подняв облако едкой пыли. Влажные стены сплошь покрывали грибы, чьи шляпки выпускали споры, от вони которых совершенно не помогали воздушные стены. Мы поспешили отбежать подальше и попятились от выбравшегося из-за подни герцога, как от чумного. Найденный сверкающий золотом ларец не помог ему сгладить негативное впечатление. «Встань вон туда!» — скомандовал я. Мы, не сговариваясь, окружили его тройной воздушной стеной. Вороновский сверился с конспектами в телефоне и призвал над головой у довольного демона грозовую тучу. «Ты чего улыбишься?» «Так мы нашли цель! Вот она!» Несколько случайных ударов молнии вообще не поколебали его настроение. Постояв под бушующим ливнем 10 минут, демон обсушил себя щелчком пальцев и торжественно вручил ларец Максимилиану. «Вот, моя часть сделки. Будешь проверять?» «Открою его в защищенном месте». Промелькнувшее в глазах демона сожаление лучше всяких слов говорило, что инквизитор сделал правильный выбор. «И за этим мы сюда тащились», — с недоумением вздохнула Сати. «Ни ловушек, ни чудовищ, всего лишь немного неудачи». «О, дорогуша, уверяю, с Азатотом все только впереди. Не удивлюсь, если нашу машину раздавит золотой валун». «Кстати, Рорк, ты не хотел бы продолжить наш разговор? А то, чувствую, по возвращении в город у тебя найдутся другие более важные дела». Брошенный на темную эльфийку красноречивый взгляд заставил ее гордо выпрямить спину и поднять заостренный подбородок. Сати будто говорила: «Да, я отдамся большому зеленому орку, и что ты мне сделаешь?» «Валяй!» Я равнодушно махнул рукой, пытаясь понять, где мы оставили машины. У Вороновского и Сати были одинаково растерянные взгляды. Максимилиан старательно паковал найденный ларец. Лишь Максвелл сохранял спокойствие и вылизывал себя. «Куда нам идти?» «Туда, сюда. Какая разница? Любая история ценна своим путешествием. Чего ты добьешься, когда достигнешь заветной цели?» Заметив мою помрачневшую физиономию и тянущиеся к хрупкой шее могучие кулаки, герцог поспешно исправился. «Напоминаю, мы находимся под влиянием дара демона неудачи и удачи. Совершенно неважно, куда идти. Все равно заблудимся». Максвелл презрительно фыркнул и указал нам нужное направление. Мне все больше нравился его дар. Даже странно, что с таким преимуществом он дорос всего лишь до старшего. «Как я погляжу, мои слова вызывают у тебя некое отторжение». «Почему?» — участливо поинтересовался Барбатос, встав рядом. Демон совершенно не стеснялся Вороновского и Максимилиана, а Сати и вовсе считал предметом мебели. Инквизитор, меж тем, навострил заостренные уши, старательно не подавая интереса. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ты же предлагаешь мне буквально весь мир, с учетом, что ты демон. Очень сложно поверить». «К юной суккубе ты не был столь жесток, и к этому блохастому. Мне стоило принять облик кошкодевочки, и тогда бы ты охотнее пошел на сотрудничество». Он закатил глаза и быстро отпрянул от моей оплеухи. «Ладно, давай серьезно. У меня нет выбора. Как думаешь, сколько в этом мире демонологов?» «Не знаю. Десятки тысяч». Мне внезапно стало интересно. Барбатос говорил правду и был готов выдать ценнейшую информацию. «И одного не наберется», — с сожалением покачал он головой. «Мои сородичи очень постарались, чтобы вы выродились». «Чушь, мы бы заметили», — вмешался в нашу беседу Максимилиан. «Демонологов обучают, не было никакого уменьшения наборов». «Твое руководство даже свой агрегат не заметит из-за обильных брюх», — обидно рассмеялся Барбатос. «Я имею в виду не тех невежд, которых вы гордо именуете демонологами. Ты молодой и не понимаешь, что в эпоху хаоса им бы и звание подмастерья не выдали». «Это очень интересно, но переходи ближе к теме». Чувство опасности ушло, я будто по парку гулял, и красивая девушка имелась, убрать бы еще остальных лишних. Иногда не обойтись без предыстории, чтобы был ясен контекст. Ты получил крайне мощный дар уровня архимага. При должном старании и моей скромной поддержке ты станешь величайшим демонологом своего поколения. «То есть я для тебя удобное оружие, а я-то думал, ты поражен моим умом», — ухмыльнулся. «И им тоже», — с готовностью поддержал меня герцог. «Но оставим шутки. Просто подумай. Если мы не будем ничего делать, то скоро явятся другие демоны и либо сожрут всех, либо обратят в рабство и будут тянуть энергию, а потом все равно сожрут. Оно нам вообще нужно?» Я посмотрел на Максвелла. Кот перемещался по веткам у нас над головами, высматривая возможную опасность. Почувствовав мое внимание, он свесился и развел передними лапами. «Меня не спрашивай, я жил в изоляции, сначала во дворце моей хозяйки, а потом в его жалкой лачуге. Эй, между прочим, я получил архитектурную премию», — не на шутку обиделся Барбатос. «Судьи были слепыми, или ты единственный участник?» Максвелл подтянулся обратно на хвосте, сбежал по древесному стволу и инфернально хохоча умчался в лесную чащу. Оскорбленный в лучших чувствах, герцог побежал за ним, размахивая молниевым хлыстом. «Давай, покажи, на что способен!» Оказавшись вчетвером, мы переглянулись и дружно пожали плечами. Иногда в демонах и специалист не разберется, не то что мы, любители. «Что думаешь?» — спросил я у удивительно мрачного инквизитора. Его лицо буквально превратилось в каменную маску. «Насчет его мотивов. Мне не хочется этого признавать, но он во многом прав. Если демоны смогут объединиться, нам конец. Они заберут половину мира, прежде чем оставшиеся государства перестанут воевать между собой». Максимилиан посмотрел на меня серьезным и торжественным взглядом. «Я не спешу доверять ему, слова демона в любом случае требуют проверки, но нам лучше готовиться к худшему». «Что, тоже собираешься взвалить на меня спасение мира?» «Нет, конечно, даже императору не под силу в одиночку уничтожить армию демонов, но ты станешь важным элементом обороны, а я попробую найти тех, кто еще не забыл, для чего была создана Инквизиция. Вместе мы обязательно...» Максимилиан резко замер и поднял руку, одновременно окружая нас маскировочным пологом. Он действовал очень знакомо, я быстро отследил источник заклинания. Золотое кольцо с горящим рубином, которого раньше не было у инквизитора. Герцог поделился с ним артефактом. «Слышали? Несколько машин подъехало, остановилось около нас. Истребители чудовищ? Собиратели алхимических травок? Молодожены?» — предположила Сати. Заметив мое недоумение, она фыркнула. «Ты бы знал, на что только не идут молодые парочки ради эффектного фото. Я в сети видела». Между нами бесшумно опустилась тень. Максвелл с важным видом распушил хвост и обратился ко мне. «Четыре машины, 17 смертных, преимущественно эльфы. Есть одаренные, сосчитать не смог, у всех защитные артефакты, луки и мечи. Прямо сейчас они прокалывают нам шины и потом, вероятно, пойдут нас искать». «Вот же мрази!» — я глухо зарычал, сжав кулаки. Сати сразу вцепилась в мою руку, опасаясь, что я прямо отсюда брошусь в неравную битву. «Не волнуйся, мои проблемы с гневом почти прошли». «Ключевое слово «почти», — вздохнула темная эльфийка. «Обязательно нужно будет провести сеанс лечения». Неприкрытый намек заставил меня улыбнуться. «А ведь хорошая мысль. Сейчас постукаем ушастых супостатов и...» «Еще машины!» — одновременно заявили Максвелл и Максимилиан. Присоединившийся к нам Барбатос пощелкал пальцами, улучшая маскировочные чары. Мы вышли прямо на опушку, так сказать, заняли места в первом ряду. Эльфы быстро попрятались за своими машинами, достав луки и окружив себя защитными чарами. Небольшая группа спряталась в лесу, причем неподалеку от нас. Рассмотрев их одежду, Вороновский растерянно заявил: «Я думал, это люди князя, но мне не знаком их герб». «Неудивительно, дворян столько развелось, всех не запомнить», — поддержала его Сати. «Первые чужаки приехали на бронированных машинах с большими шинами, отлично подходящими для путешествия по населенным монстрами пустошам. У вторых транспорт был скорее военным. Камуфляжные бронированные борта, узкие стекла, светящиеся защитные руны, были даже турели со скорострельными артефактными арбалетами. Они взяли напряженных неизвестных эльфов в кольцо, нацелив на них оружие. Воздух вокруг обеих групп буквально дрожал и светился от напряжения. Одаренных хватало с обеих сторон». «А вот это уже могучий», — удовлетворенно хмыкнул Вороновский. «Я его герб всюду узнаю». «Максимилиан, не хочешь разогнать их именем Инквизиции? Или спросить, чего они вообще хотят?» «Не думаю, что их впечатлит мой сан», — мрачным тоном ответил он. «Они убили тех двоих. Мы не слышали, о чем переговаривались оба отряда, но я примерно догадывался. Наш отъезд из Твери не стал большим сюрпризом, и враги решили воспользоваться возможностью и разобраться со мной». «Зря я не подумал об этом раньше. Послал бы Максимилиана ездить вместе с конвоем без нас». Между чужаками сохранялась напряженная атмосфера, но никто не спешил начинать первым. Кто бы ни вышел из битвы победителем, он понесет большие потери. Не знаю, смогли бы они договориться или сошлись в смертельной схватке. Появление третьей стороны спутало все карты. «Тревога!» Наполненный ужасом и болью вопль донесся с той стороны, где скрывался небольшой засадный отряд. Из зарослей небрежно выбросили отрубленные головы, приземлившиеся перед обоими отрядами. Следом вышли уже третьи, знакомые мне дриады с темно-зелеными татуировками. В этот раз их было значительно больше, на первый взгляд не меньше полусотни. Их лидер, высокий мужчина с растущими прямо из головы оленьими рогами, медленно провел пальцем по шее. Его воины разом издали воинственный клич, от которого у меня заложило в ушах, и разверзся настоящий ад.